Глава 5. Бойкая старушка быстро взяла меня в оборот, завалила вопросами, и я сама не заметила, как выложила всю жизнь бедняжки Герды. Даже расчувствовавшись, пустила скупую слезу. Все-таки воспоминания предыдущей хозяйки тела как-то повлияли на меня. Обычно я без повода слезы не лью. Впрочем, женщина тоже рассказала о своей бурной молодости, и я прониклась ее историей даже больше, чем историей собственного тела. Люция была одной из рабынь предыдущего графа почти всю свою жизнь. Ей пришлось пережить много унижений и пренебрежения. С рождением сына бывший граф переселил женщину в господское крыло. Но и тут ее мучения не закончились. Супруга графа не давала жизни и изводила Люцию. Законных наследников предыдущего графа забрала война, а сам мужчина попал в немилость правителя, и его казнили. Титул и все, что к этому прилагается, перешли в руки сына Люции. И они, наконец, вздохнули с облегчением. Честно говоря, понятия не имела, зачем Люции нужна сиделка или компаньонка, так как женщина была вполне дееспособная. Сама передвигалась, спускалась по лестницам, во время обеда видела, мылась тоже сама. Разве что с одеванием помогать. Нынешняя мода с этими корсетами и шнуровками на спине обязывает иметь горничных. Но задавать лишних вопросов не стала. Возможно, старушке нужно просто общение. К вечеру Люция попросила выбрать наряд и помочь одеться. С радостью закопалась в гардеробной, так как устала, честно говоря, ничего не делать. Все-таки мне платят за работу, а не за чесание языком. «Может быть, синее в белый горошек?» Выглянув из гардеробной, показываю платье на вешалке. «Оно меня старит. Лучше белое в синий горошек». Задумчиво протягивает женщина, расчесывая волосы. Киваю и уношусь обратно. «И выбери какое-нибудь платье для себя. Там есть персиковое, совсем новое. Райлан покупал в прошлом году. Но мне уже не по статусу щеголять в девичьих платьях». «А мне зачем платье?» Кричу, чтобы услышала. В этом мире есть один существенный плюс. Каким бы доисторически магическим он ни был, женщинам позволено носить брюки и удобную обувь. Собственно, у меня в гардеробе только одно платье. Темно-коричневого цвета с воротником-стоечкой, оставшееся со времен приюта. «Как это зачем?» Удивляется Люция и, шаркая тапочками, заглядывает ко мне. «Этикет обязывает быть на ужине в платье. И вообще тебе нужен нормальный гардероб. Ты же молодая девушка. Завтра же прикажу Карли, пусть пригласит модисток». «Госпожа!» «Ц!» Цокает Люция, показывая два соединенных пальца. Этим жестом она требует меня заткнуться и не перечить. «А во-первых, я не госпожа тебе. Или забыла. А во-вторых, будешь делать то, что я скажу». «Вы сами себе противоречите, Люция», — смеюсь я. «Если ты ограничена в средствах, я тебе так уж и быть одолжу». «Где мое платье, Ира?» Властно спрашивает дамочка. «Уже несу, и не надо мне ничего одалживать. Я послушаю вас и сошью два платья». Проворчав, снимаю с вешалки нужный наряд. «И, к слову, ужинать за одним с вами столом не буду. Граф Бетфорд прекрасно объяснил мне правила проживания, в том числе и место, где мне следует трапезничать». «Ты чья компаньонка?» Выгнула бровь старушка. «Ваша». «А вот и не спорь. Меньше слов, больше дела». «Есть, мэм». Хмыкаю я и, отложив на кровать одежду, помогаю ей расшнуроваться и вылезти из одного платья. Маленькая старушка в одних панталонах и тоненькой камисоле выглядит безумно хрупкой. Но меня ужасает совершенно другое. Исполосованная. В шрамах белоснежная спина моей хозяйки. «Ну чего ты там копаешься?» Ворчит старушка. «Простите, госпожа!» Шепчу, проглатывая ком в горле и отворачиваюсь. «Возможно, мы вообще друг другу не подойдем. Райлен же меня даже не нанял, а я уже прониклась к этой женщине. Сноровисто помогаю одеться старушке, а Люция поджимает губы и с прищуром наблюдает за мной. Наверное, точно уволит. Нужно сменить тему. «Ну-с, прическу будем сооружать? Только помните, я ничего, кроме хвостика, не умею делать». Преувеличенно бодро сообщаю и улыбаюсь. «Иди переоденься. Скоро Райлен придет», — хмыкает старушка. «А вы ведь не отстанете, да?» Прискорбно вздыхаю. «Конечно, не отстану. Марш! Персиковое платье, Ира!» «Да, мадам». Закатываю глаза и ухожу в гардеробную. Может, у Люции фетиш наряжать своих компаньонок? Найдя персиковое безумие, прямо там облачаюсь в него и, крутясь у зеркала во весь рост, кричу. «Люция, оно мне мало! Ну-ка, выходи!» Гаркает старушка. Несмело выглядываю, закрывая грудь руками. Платье облепило мою фигуру, как вторая кожа. Декольте слишком глубокое, а чашечки маленькие и практически ничего не закрывают. Благо, длина нормальная. Женщина обходит меня по кругу и, подхватывая тесемки за спиной, зашнуровывает. Поправляет рукава и разворачивает к себе. «Ничего не мало. Руки убери». «Если уберу, грудь вывалится наружу». Бурчу, дергая плечами. «Дай посмотрю». Властно приказывает дама и бьет по рукам. Я со вздохом опускаю конечности и закатываю глаза. «Плечи расправь и не сутулься. Замечательное платье, и грудь прикрыта». «Это с вашего ракурса прикрыто. А если так?» Чуть склоняюсь вперед, и именно в это время дверь напротив открывается и заходит граф Райлен. Его взгляд тут же прикипает к ложбинке и открытым холмикам. Выпрямившись, подхватываю старое платье старушки и уношусь в гардеробную. «Кошмар! Меня точно уволят!» «Ты вовремя, Рай!» — щебечет старушка. «Мы как раз готовы идти на ужин. Ира, потом развесишь мои наряды. Выходи, я очень голодна». «Сейчас, госпожа Люция!» — шепчу, дергая шнуровку. В районе подмышек ткань трещит по швам, и у меня не получается снять чертово платье. «Демонова старушка! Зачем я ее послушала?» Естественно, просить помощи у господ не собираюсь, поэтому поправляю лиф, запихивая свою выдающуюся грудь в чашечки и выхожу. Коварная Люция смотрит одобрительно и улыбается, а мужчина опять пялится на грудь. Сдалась она ему. Передернув плечами, натужно улыбаюсь. «Давайте помогу». Подхожу к хозяйке и склоняюсь над ней. Прочищает горло Райлен. «Я сам провожу маму. Можете отдохнуть, Ирина». «Как скажете». Покорно опускаю глаза, как я и думала. Никто меня за господский стол не пригласит. «Ира будет ужинать с нами», заявляет старушка и, схватив меня, тащит с недюжиной силой. Райлан поджимает губы и молча обходит родительницу, предлагая свой локоть. Таким вот бутербродиком мы выходим из комнаты и в молчании спускаемся. Прямо перед столовой мужчина останавливает нас. «Мама, я пригласил к нам Амалию, дочь виконта Криберга. Пожалуйста, постарайся не судить ее строго и присмотреться». Тихо, но твердо вещает Райлан. «Я уже присмотрелась, дорогой. Эта зазнайка тебе не подходит», — фыркает старушка. «Но, конечно же, тебе решать, с кем связывать свою судьбу». Дракон раздраженно рыкает, и мы заходим, наконец, в столовую. Та самая Амалия чинно сидит за столом, сложив ручки на коленях. Она окидывает высокомерным взглядом нас со старушкой, и на ее лице появляется совершенно неестественная улыбка. «Светлого вечера, Люция!» Щебечет красотка и поднимается. «Тебя дома не кормят? С поразительной регулярностью наведываешься к нам!» Ворчит старушка. «Мама!» Одергивает родительницу Райлан и почему-то убийственно смотрит на меня. Ей-богу, я вообще никого не трогаю, стою, изображаю кактус. «Мне просто очень нравится ваша компания, Люция», — улыбается Амалия. «И она не так проста. К тому же, стряпня Карли, просто пальчики оближешь». «Где твои манеры?» Перебивает Люция дамочку, обращаясь к сыну. «Не хочешь Иру познакомить?» «Леди Амалия, это компаньонка моей мамы, Ирина». Скрипнув зубами, цедит дракон. «Ох, бедная!» Прижимает белые рученьки к груди эта леди. «Сил вам и терпения. Напомните, ваша светлость, сколько продержалась последняя компаньонка? Кажется, всего 3 дня?» «2», — поправляет ее старушка. Мы, наконец, дошли до стола, и Райлан отодвигает стул, помогая маме занять место по правую руку от главного кресла. Я мнусь рядом, не зная, куда сесть. Наверное, рядом с Люцией. Но вдруг для прислуги есть другая зона? «Поухаживай за дамами, Рай!» Властно требует матушка, и дракон опять поджимает губы, обходит родительницу и двигает возле нее стул. «Спасибо!» Шепчу, занимая место, и чувствую обжигающий взгляд, нырнувший в мое декольте. Кажется, я побью рекорд и уволюсь после 1 дня. Ужин проходит сносно. Леди Амалия держит удар, очень даже мило и бойко отвечает на все выпады старушки, при этом посматривает влюбленными глазками на дракона и расспрашивает его о делах графства. Я ем и стараюсь не отсвечивать, но Люция не забывает обо мне и вовлекает в беседу. Графу-дракону 5 с плюсом за выдержку. Он просто кремень мужчина. Тоже просто так не сдается. Успевает отвечать Амалии и терпит выходки матушки. К концу ужина Райлан предлагает Амалии прогуляться, а меня дождаться его. Будем выяснять рабочие взаимоотношения. При этом он опять обжигает меня убийственно высокомерным взглядом, в котором явственно читается, что мне лучше бы собрать вещи и уйти самой. «Что-то я устала», — тянет Люция. «Пойду к себе. А ты пока помоги Карли убраться со стола». «Хорошо». Покорно киваю и допиваю чай. Быстро, насколько это возможно, я прибираюсь со стола. Перетаскиваю в 3 ходки всю грязную посуду на кухню и только собираюсь уйти в освояси, как мне прилетает новый приказ. Теперь от Карлоты. Перемыть эту посуду. Можно было бы и огрызнуться, но я вроде как на испытательном сроке, а уходить не хочется. Работа ведь не пыльная, и с меня не убудет. Примерно через час со спокойной душой выхожу из кухни и бегу к себе. Нужно переодеться, пока Райлан не вернулся. Платье снять не получается. Старушка, кажется, шнуровку на 2 узла завязала. Как бы я ни старалась аккуратно выпрыгнуть из него, ни черта не получается. Только вспотела и раскраснелась. Решаюсь побеспокоить Люцию и попросить помощи. Поправляю лиф и, выйдя из комнаты, стучусь в соседнюю дверь. Довольно долго стучусь, уже даже подумываю вломиться и разбудить эту несносную мадам. Вот 5-й точкой чую, что Люция притворяется. «Ирина!» Рявкает со стороны лестницы дракон, отчего я вздрагиваю и, держась за сердце, разворачиваюсь к графу. «Идите за мной!» «Боги, зачем же так орать?» Шепчу себе под нос и плетусь вслед за удаляющимся драконом. У порога кабинета он галантно пропускает меня первой и захлопывает дверь. Темно, страшно, и я почти полуголая. Лучше порвала платье, ей-богу. «Присаживайтесь!» Райлан подталкивает к креслу и помогает занять его. Он обходит стол, садится за массивное кресло, закидывает ногу на ногу и хмуро осматривает меня. Через пару минут, наконец, мужчина достает из ящика стола документы и передает мне. «Это стандартный договор найма, который подписывают все работники графства. Я проверил ваши слова, и они подтвердились. Моей маме вы по душе». Но впредь знайте свое место и не одевайтесь столь вульгарно. Вы, безусловно, красивая и молодая девушка. Но моя постель уже занята, и вам туда путь заказан. «Я и не думала вас соблазнять». Вспыхиваю моментально. «Я слышал ваш разговор с матерью. Вы явно хотели показать мне... все свои выдающиеся части тела и преуспели». Укоризненно замечает он и бровь одну выгибает. «Да как вы смеете? На этом платье настояла госпожа Люция!» Взвизгиваю, вскакивая и нависая через стол. А взгляд мужчины опять прикипает прямо в ложбинку. «Перестаньте пялиться!» «Перестаньте выставлять их на показ!» Парирует он и, встав, огибает стол. «Вижу, что вы пытаетесь сделать. И скажу только один раз. И я не связываюсь с человечками, тем более с полукровками». «А я не связываюсь с высокомерными снобами!» Отвечаю, распрямляя плечи. «Заберу вещи и уйду сию минуту». Решив, что разговор окончен, чеканя шаг, направляюсь к двери. Но граф перехватывает за локоть и разворачивает, припечатывая к своему торсу. «Вам уже не нужна работа?» Нагло ухмыляется мужлан. «Или перспективы не устраивают?» «Меня все устраивает, кроме хамства начальства. Задираю голову, просто он слишком высок». Мы очень близко друг к другу. Он еще нависает и с прищуром смотрит. Я вижу, как меняются его глаза. Появляется золотой ободок вокруг темного вытянутого зрачка. И грудь под рукой вибрирует. Отнимаю конечность и пытаюсь отстраниться, но меня держат крепко. «Райлан, дорогой, ты не мог бы отпустить мою компаньонку? Мне нужна ее помощь!» Раздается с порога тихий, дребезжащий голос, полный страдания и муки. Дракон тут же разжимает клешню, В глазах появляется тревога, и он быстро подскакивает к старушке. Она с тихим вздохом оседает на его руках. «Мама!» Бережно трясет он ее. «Ира, принесите воды и в ее комнате аптечку. Там должны быть капли от сердца». «Конечно!» Киваю и, подхватив юбки, бегу со всех ног наверх.